Глава 13. Андрей. Проснувшись на следующий день, мы отправились чистить локацию от монстров. Кач, можно сказать, превратился в рутину. Увидел монстров, указал на них рукой, получил опыт, деньги и мизерный дроп, после чего отправился дальше. Не жизнь, а малина. Вот только не все так радужно, как хотелось бы. Когда мы обнаружили первого босса, то стало понятно, почему этих монстров не уничтожила дриада. Мало того, что уровень жизни у твари, внешне похожей на огромного волка, оказался неприлично большой, почти 800 тысяч хп, так еще он раскидывался магией огня во все стороны с огромной скоростью. Каждая такая волна сносила половину жизни у деревьев, а вторая их просто добивала. Пришлось в бой вступить мне. Поджариваться, конечно, не хотелось, но что поделать? По-другому убить этого босса не выйдет. Так что я под молитвой и бафами Лизы приближался к волку, воевал 4 минуты, а после отступал под прикрытие деревьев. И так раз 5, пока наконец этот живучий монстр не умер, подарив нам кучу опыта и приятный дроп в виде двух вещей редкого класса. Жаль только, что только одна из них для нас была актуальна, а вот вторая совершенно не подходила. Рубаху для хила забрала и сразу надела на себя Лиза. На ней рубаха превратилась в откровенную полупрозрачную блузку. А еще я узнал, что мой хиллер предпочитал не носить лифчик. Этот факт меня изрядно смутил, так как я не успел отвернуться, когда Лиза решила переодеться, абсолютно не стесняясь моего присутствия. Ее, конечно, понять можно, как-никак параметры у вещи были высокими, но, блин, можно же было хоть предупредить. А еще мне показалось на мгновение, что сама девушка прекрасно осознавала, что делала, и более того, как будто специально решила меня подразнить. Надеюсь, все-таки, что мне это показалось. Второй же редкой вещью оказался двуручный боевой топор. Параметры у него были, конечно, хорошие, но не сильно отличались от моего меча. Да и о щите не стоило забывать. В теории я могу махать двуручной секирой одной рукой, но как-то не сильно хотелось. Да и на меч у меня прокачанные характеристики, а на топор полный ноль. Пришлось топор прятать в хранилище до лучших времен. Может, когда-нибудь встречу Егора и подарю ему секиру. Очень хотелось бы верить в то, что с ним все в порядке. Второго босса мы нашли уже ближе к обеду, и опять в бой пришлось вступать мне лично. В этот раз огромная змея с телом толщиной в метр и длиной метров 30 на чистой силе перемалывала деревья, как тростинки. Но свою роль они выполняли, отвлекая внимание змеи от моей персоны. Будь я здесь только с Лизой, и нам бы пришлось бы серьезно попотеть, пытаясь одолеть этого босса. Все закончилось через 10 минут боя. ХП у босса хоть и было завышено, но 400 тысяч – это не 800. А вот дроп уже порадовал нас обоих. Лизе достались штаны с бонусами для ее класса, а я получил то, что мне как раз и не хватало для доспеха. Наручи великого воина. Класс редкий. Прочность 600 из 600. Сила плюс 10. Стойкость плюс 10. Укрепление тела плюс 5. Правда, пришлось снять один из браслетов, но, если честно, я не сильно расстроился. Давно я не получал настолько солидную прибавку к своим статам. И это было очень приятное ощущение, особенно если учесть то, что мы фактически за полдня уже смогли получить по 10 уровней каждый. Если дело пойдет и дальше так же успешно, то к концу зачистки данжа мы станем во много раз сильнее, чем были, и это радовало. Ибо чем мы сильнее, тем больше шансов потом пройти успешно еще один такой данж. Пока мы чистили территорию дальше, я размышлял над тем, как устранить проблему моего класса. А именно, каким образом мне воевать против монстров, которые решат убегать от меня. Да и лучники с магами тоже далеко не простые противники, к которым я так просто не подойду. Но самая главная проблема – это вражеские хилы. Сейчас, когда деревья, или вернее их назвать, наверное, энты, разбирались с очередной группой монстров, я только утвердился в своем мнении. Хилы – это самая сильная головная боль. Прячусь за своими товарищами, хил творил чудеса. Каждая такая группа оказывала серьезное сопротивление энтам, и если бы не подавляющее численное преимущество наших союзников, то еще неизвестно, кто в итоге победил бы. Так вот, как решить данную проблему? Только одним из умений. Вот только какое выбрать? Есть два варианта. Первый – это умение под названием «Цепь захвата». Собственно, данное умение я мог взять прямо сейчас, и оно очень подходило для решения нашей проблемы. Вот только у него был один очень существенный минус. Оно наносило очень слабый урон. Всего 1000 на 4-м уровне. Зато с помощью него я мог притянуть к себе любого врага, что находился на расстоянии до 30 метров от меня. Но это только на 1-м уровне. Второй увеличивал расстояние на 10 метров, и так каждый последующий уровень. То есть на 4-м дистанция достигала 70 метров. 5-й не имело смысла брать, так как всего плюс 2 метра за уровень. Для открытой или лесной местности спорное решение. Монстры могут успеть уклониться. Но вот в нормальном подземелье это решение всех проблем. Притянул к себе хила, лука, мага и руби его мечом как хочешь. Второе умение, решающее мою проблему, это таран щитом. В данном случае урон умения не наносило вовсе. Не считать же уроном 100 единиц на 4-м уровне умения, хоть и по области. Но суть этого скилла совсем в другом эффекте. Я мог выбрать любую цель на расстоянии 100 метров, опять-таки дистанция зависела от уровня умения, а после устремиться к ней с щитом наперевес. При этом все монстры, что попадутся мне на пути, будут оглушены от 5 до 20 секунд. Цель же, в которую я врежусь, и вовсе получит ошеломление на 30 секунд. Время стана монстров зависело от того, как близко они будут находиться от моей траектории рывка. Очень вкусное умение. Особенно в сочетании с моей молитвой. По-хорошему нужно брать оба умения. Урона у меня и так хватает, а вот с дистанционной атакой проблема еще та. И рано или поздно, но я возьму оба умения. А сейчас нужно выбирать. Цепь или таран? Задачка. Хотя чего я мучаюсь? В этом данже я возьму скорее всего 160 уровень, не меньше. А значит у меня будет 6 очков для умений. Да, но специализация на 150 уровне – это минус 4 очка. И тут как ни крути, но придется тратить. Новая специализация называлась скромно «Посланник веры». А вот умение, которое оно давало, было совсем не скромное. Называлось оно «Длань благословения». На 4-м уровне длань повышала мои вторичные характеристики в 2 раза на 4 минуты. И да, это повышение суммировалось с молитвой веры. То есть шанс моего крита и его мощность станут запредельными. Сейчас у меня шанс равнялся 10, а мощность 20. А если я сначала применю молитву, то шанс станет 30, а мощность 40. Так вот, после этого можно будет применить длань, и все увеличится вдвое. То есть 60 и 80 соответственно. Да я за 4 минуты любого босса на запчасти разберу и даже не замечу. Так что брать и повышать нужно в любом случае. Правда, все это имело свою цену, и цена заключалась в расходках. У меня сейчас много духа, и я мог еще благословением увеличить ману до предела, но все это копейки по сравнению с тем диким расходом, который будет происходить при работе сразу двух умений. Длань, к сожалению, работала по тому же принципу, что и молитва, то есть дикий расход выносливости и маны. Конечно, можно купить новые доступные в магазине банки по 1000 маны, но у них стоимость, на секундочку, 1 золотой каждая. Да я повешусь быстрее от таких цен, чем потрачу подобные банки. У меня, конечно, есть сейчас 25 золотых, но тратить все деньги на дорогущие банки как-то не хотелось. Но я все же купил по 5 банок каждого вида, еще когда они только появились после достижения мной 110 уровня. Так, на всякий случай. Деньги деньгами, а жизнь дороже. Если сильно прижмет, то, возможно, они смогут спасти мне жизнь в буквальном смысле слова. Еще с этими банками была беда в том, что они не передавались, то есть только для личного использования. Лично мне непонятна логика системы в данном вопросе. Ну да ладно, я уже как-то привык к тому, что живу сейчас в очень нелогичном и непривычном игровом мире, в котором все сделано для непонятно кого, но явно не для самих игроков. Будь подобная виртуальная игра в обычной жизни, и в нее играли бы только если бы не было выбора, и то не факт. Впрочем, у нас точно нет выбора. Так что нечего переживать по данному поводу, а нужно стараться выжать максимум из того, что есть. Возвращаясь к выбору, получалось, что на 160 уровне я смогу взять либо оба умения по первому уровню, либо одно, но второго. Но в любом случае сейчас можно взять только одно, и то первого. После долгих размышлений я все-таки остановился на таране. Сейчас это более актуальное умение, но вот что делать дальше, я не знал. Лучников я с этим умением не достану, если они не на земле стоят, а, допустим, засели на дереве или еще где повыше. Значит, все-таки взять цепь хотя бы первого уровня? Получается, что таки да. Ладно, пусть будет так. Буду повышать уровень умений по очереди. Хотя и здесь тоже засада. На 200-м очередная новая специализация, и там тоже нужно всего 4 очка умения. Да, проблемный выбор. Придется страдать с двумя умениями первого уровня. Другого выхода я не видел. Слишком жирное умение на 200-м. Я именно ради него и выбирал изначально эту ветку специализаций. Между тем, к вечеру мы, наконец, достигли третьего босса. Им оказался здоровенный секач под 5 метров роста с бивнями, как у мамонта. И опять мне пришлось лично вмешаться в бой. Энты не могли справиться с таким чудовищем. Да и мне пришлось повозиться. Все-таки один удар бивней, и нет здоровья. Я один раз попал под такой удар, так ощутил себя отбивной, попавший под пресс. Все кости, гад такой, мне переломал. ХП у меня осталось после его удара всего под 200. Больше я такой ошибки не допускал. Атаковал его только под молитвой после тарана щитом. В такой связке все работало идеально. Даже те 5 секунд оглушения тарана первого уровня давали очень много. Тут и мои атаки, и деревья еще хорошо так помогали. Дроп опять был в виде 2 редких вещей. Одна для Лизы и одна для меня. Снова мне повезло, и выпало то, чего у меня не было. Такими темпами я вполне мог собрать себе полный латный доспех. Главное, чтобы и дальше везло с дропом. Точнее, с нужным дропом. Ну и, естественно, в минус ушел очередной браслет. Жаль только, что теперь пришлось убрать одну из вещей, дающих дух, но что поделать. Зато теперь силы у меня более чем достаточно. Ну и еще укрепление тела росло, как на дрожжах. Скоро я смогу голыми руками мечи отражать, а зубами пули ловить. Смешно, конечно, звучит, но в этом мире все возможно. Хотя пуль тут точно не будет. Латные рукавицы великого воина. Класс редкий. Прочность 600 из 600. Сила плюс 9. Стойкость плюс 9. Укрепление тела плюс 4. После этого босса я решил устроить привал. В этом месте хоть и не было различий между днем и ночью, но часы у меня были, да и устал я морально. С одной стороны, нам помогали, но с другой я постоянно ждал подвоха от дриады. Вдруг все, что она сказала, это вранье, и все, что ей надо, чтобы мы помогли уничтожить боссов, а дальше она сама справится, причем не только с монстрами, но и с нами. Кто знает, какие у нее реальные планы. Возможность того, что она говорит правду, конечно, тоже есть. Но и забывать о том, что это данж, в котором дриада может оказаться самым хитрым боссом, тоже отметать вот так сразу нельзя. Одно только смущало. Убить она нас могла еще в самом начале. Зачем же ждать, когда мы усилимся? Наверное, это единственная причина, из-за которой я частично ей верил. «Андрей, ты спишь?» — раздался озадаченный голос Лизы, которая, устроившись в паре метров от меня, лежала в своем спальнике. Я же в это время, прислонившись к дереву, просто сидел и отдыхал, закрыв глаза. «Пока еще нет», — тяжело вздохнув, открыл я глаза и тут же закрыл их, смутившись, и отвернулся в сторону. Все дело было во внешнем виде Лизы. Она сидела на своем спальнике в абсолютно прозрачной ночнушке, а ее одеяло прикрывало только нижнюю часть тела девушки. «Ой, прости», — смущенно высказалась она, тут же натянув одеяло под самый подбородок. «Да ладно, ничего страшного», — с трудом проглотив комок в горле, смог произнести я более-менее спокойно. «Только больше так не делай». «Почему?» — лукаво улыбнулась она, но тут же серьезно добавила. «Да я шучу. Конечно, я понимаю, что ты любишь Вету». «Так что ты хотела спросить?» — перевел я тему в конструктивное русло. «Посоветуй, а что мне делать с умениями и будущей специализацией?» — задумчиво спросила Лиза, при этом растерянно посмотрев в мою сторону и накручивая локон волос на указательный пальчик. Специализация та же самая. Баффер. Называется Эльдарос. А вот насчет умений, медленно произнес я, делая запросы системе и размышляя, какой лучше сделать выбор. То, что нужно брать главное умение специализации для увеличения физического урона на 40%, это не обсуждается. А вот что еще? Тут нужно подумать. «Может, мне взять что-нибудь из боевых умений?» — робко спросила она. «Там вон есть всякие проклятия». «Это ты о ядовитом проклятии болот и проклятом дыхании бездны?» — задумчиво уточнил я. «Ага, именно о них», — согласно и энергично закивала Лиза. От ее движения одеяло слегка сползло вниз, заставив меня отвести взор в сторону от слишком соблазнительного вида тела девушки. «Но у тебя же сейчас нет свободных умений». «Точнее, есть, но ты их все потратишь на 150 уровне». «Да, я знаю, но у меня уже 140-й. Я о будущем, когда я получу 160-й». «Я понимаю, о чем ты, но на 200-м будет еще один очень важный баф твоей специализации. Плюс 40% к урону любых физических и магических умений. К тому же этот баф и на твой хил повлияет». «Да, но одно очко умений все равно останется свободным», — возразила она, перебивая меня. «Я думал, с помощью него ты увеличишь уровень лечения», — слегка удивленно произнес я. «Насколько я помню, на 150-м у нас есть возможность опять сбросить все умения и взять, что хочешь. Разве не так?» — настаивала на своем Лиза. «Да, так и есть», — растерянно произнес я, осознав, насколько тупым иногда я бываю. «Вот как я мог забыть об этом? И самое обидное, что Лиза-то как раз-таки помнила». «Ну вот», — уверенно произнесла она, — «я тут посчитала, и получается следующее. Я возьму бафы на увеличение ХП, защиту от физических умений, защиту от магических умений и увеличение физического урона. Все вместе — это 16 очков умений. Еще лечение — это 4 очка, и у меня свободных не останется. Но до 200 уровня у меня будет уже 5 очков свободных, а на само умение нужно 4. Так что одно свободное очко умений у меня будет», с победным видом закончила она. «Так-то оно да, но умение первого уровня особо ничего решать не может. Может, стоит оставить эту единичку на будущее?» Не очень уверенно произнес я. «Так как брать баф или хил на одно очко умения смысла особого, конечно, нет, но с другой стороны, это хоть какое-то увеличение параметров». «Ну или взять, допустим, еще один баф». «Да, но от проклятого дыхания бездны толку будет больше», стояла на своем девушка. «Оно мало того, что отнимает каждую секунду ХП противника, так еще и вешает на него слабость, которая замедляет движение на 5%. И это только первый уровень». «Ты так сильно хочешь повоевать?» усмехнувшись, спросил я, посмотрев в ее сторону. «Слава богу, она успела поправить одеяло». Я же подумал над тем, что не проще было бы надеть ночнушку поскромнее. «Ну а что, чем еще заняться, если тебя пока особо лечить и не надо?» — обиженно буркнула она, смущенно глядя в землю. «Ладно, пусть будет по-твоему», — тяжело вздохнул я, понимая, что в противном случае мне плешь проедят на затылке. «Бери свое проклятие, но после 160 уровня». «Хорошо», — радостно воскликнула Лиза, чуть не подскочив на месте. Одеяло, естественно, упало, и мне опять пришлось отворачиваться, отчего тут же раздался виноватый возглас. «Ой, прости!» «Да, ладно, давай лучше спать. А то чем раньше начнем, тем раньше покинем это подземелье». Осуждающе покачав головой, закрыл я тему и свои глаза. «Спокойной ночи!» — раздался виноватый голос Лизы. «И тебе приятных снов!» — пожелал я, не открывая глаза. Вот только это слабо помогло. Перед глазами шел повтор увиденного. Падающее одеяло, прыгающая на месте Лиза и два холмика третьего размера, что колыхнулись в такт движению девушки. И как в таких условиях спать? Это же мучение какое-то, а не сон. Только минут через 5 мне удалось отбросить в сторону увиденное и перейти к важным вопросам. Первый, риторический, я сразу отложил в сторону. Ответить, каким образом эльфы смогли попасть в данж, если они не могли зайти в безопасную область обелиска, я все равно не мог. так что лучше сосредоточиться на умениях. С учетом сброса на 150 уровне, стоило серьезно подойти к вопросу нового распределения. И если насчет основных умений вопросов не осталось, то над другими стоило хорошенько подумать. Понятно, что молитву, длань и благословение я качаю до 4 уровня. Увеличение духа не на минуту, а на 4 – это серьезно. Я не один раз уже успел пожалеть насчет того, что не стал увеличивать данное умение сразу. Но что еще взять? Хил есть, а значит, не стоит тратить умение понапрасну. Это, конечно, риск, но не доверять Лизе у меня причин нет. Итого я могу взять 2 умения 4 уровня. Получалось, что идеальный расклад – это новые умения. То есть цепь и таран. Но тогда я останусь без боевых умений и магических. А они мне вообще нужны? С новыми усилениями любое умение будет наносить смешной урон. Но с другой стороны, что я буду делать 6 минут, пока длится откат? Хороший вопрос. Хотя урон у меня и так не маленький. Да и тараном, если что, я смогу держать монстров под постоянным ошеломлением, если уж совсем припрет. Значит, решено. Цепь и таран. А уже потом возьму что-нибудь боевое на более высоком уровне. Там и урона больше, как-никак. На этой мысли я и уснул. Утром следующего дня, если верить часам, мы проснулись часов в 5 и, не теряя времени, отправились в путь. Я и Лиза в этот раз решили не делать остановок на сон, пока полностью не зачистим весь данж. Уж больно сильно хотелось наконец покинуть это место и избавиться от обещания Дриаде. Лично на меня эти энты психически очень сильно давили. И, похоже, на Лизу тоже. Схема уничтожения монстров осталась прежней. Чистим все подряд, пока не находим босса, а после в бой вступаем мы с Лизой, так как энты не справлялись с задачей. Кого мы тут только не увидели за те почти 35 часов непрерывной зачистки. Какой-то рептилоид, похожий на динозавра, гигантский бык, саблезубый тигр, горилла и тому подобное. Самым сложным боссом из них оказалась горилла. Уж очень проворная попалась. Но к тому времени и у меня уже был 150-й, как и у Лизы, так что это был скорее вопрос времени, чем сложности. А вот главный босс в виде гидры 200-го уровня с миллионом хп доставил много проблем. Начать с того, что у этой твари действительно вместо одной отрубленной головы вырастало 2, и заканчивая ее бешеной живучестью. Одно спасало. Монстр был медлительным и с невысоким уроном. По крайней мере, я смог спокойно выдержать 3 его атаки и не помереть в процессе. Хотя было не очень приятно принимать удары этой твари на себя. Убить босса удалось после того, как я смог через 2 часа боя фактически прорубить дыру в его теле и добраться сразу до 3 сердец. Жуткая тварь, из-за которой я оказался по самые уши в крови и кишках. Да еще и перебила эта тварюка больше половины всех энтов Дриады. Зато и опыта с гидры отвалили порядочно, как и денег с артефактами. К сожалению, из всего дропа с боссов я себе смог добавить только 4 вещи, одну из которых снял уже после последнего босса. А вот Лиза как раз-таки приоделась почти полностью. Все 12 вещей ей оказались впору. Теперь она и сама, если что, могла танковать против кого угодно. Как-никак больше 1000 хп, а у шамани я и вовсе промолчу. В основном от зависти. Почти 3000 маны. Мне бы так. Хотя мне тоже перепало немало полезного. Да и те вещи, что лично мне не подошли, пригодятся в будущем. Главное теперь Егора встретить и передать ему топор, нагрудник, поножи, ну и остальное. Я же сразу нацепил дополнительно к своему комплекту оплечья, налокотники, налядвенники и в итоге получил почти полный латный доспех редкого качества. Осталась только одна часть – наколенники. Я теперь самая настоящая консервная банка с кучей жизни, силы и брони. Но самое вкусное – это кольцо. Ибо умения, которые в нем оказались, хоть и были начальных уровней, но все равно хоть какой-то запасной хил, да еще и всех 3 видов в одном комплекте. Латные оплечья великого воина. Класс редкий. Прочность 600 из 600. Сила – плюс 9. Дух – плюс 8. Ускорение – плюс 3. Латные налокотники великого воина. Класс редкий. Прочность 600 из 600. Ловкость – плюс 9. Дух – плюс 10. ускорение плюс 4. Латные налядвенники Великого Воина, класс редкий, прочность 600 из 600. Сила плюс 10. Дух плюс 8, тихий шаг плюс 5. Кольцо лекаря, класс эпический, прочность 1200 из 1200. Мощность критического урона плюс 10, дух плюс 20, стойкость плюс 20, умение свет восстановления, 10 уровень, мгновенное исцеление, 10 уровень, свет исцеления, 10 уровень. Дополнительные условия. Для активации браслета требуется 2000 манны. Конечно, часть вещей пришлось снять, ну да невелика потеря. К тому же надел я 4 вещи, а снял только 3. Дополнительный бонус на 150-м плюс одна бонусная шмотка или бирюлька. И да, я оказался почти прав. Последнего обычного монстра мы убили, будучи 172-ми уровнями. В основном из-за очень большого буста по опыту от боссов. Это не могло не радовать. С такой снарягой и умениями мы теперь и сами вдвоем подобный данж пройдем. Одно только напрягало. Слишком сильно умнели монстры с повышением уровня. Особенно сильно это стало заметно на самых простых мобах. Эти твари не сражались, а сразу убегали и старались спрятаться, как будто точно знали, что победить не выйдет. А значит, нужно затаиться. Разобравшись со всеми, а точнее дождавшись, когда энты добьют последнюю группу монстров, перед тем, как отправиться к дриаде, я бросил взгляд на свои статы. Ну, что можно сказать? Уважение я теперь внушаю нешуточное. Честно говоря, самого дрожь брала от собственных параметров. Особенно после того, как я ради проверки ударил со всей силы по одному из валунов. Бедный камень разлетелся на кучу осколков, словно в него из пушки попали крупнокалиберным снарядом. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – 122 дня. Пол – мужской. Титул – отсутствует. Клан – отсутствует. Профессия – отсутствует. Специальность – посланник веры. Уровень – 172. До следующего уровня – 1 203 650 из 17 200 000. Здоровье – 1370 из 1370. Манна – 1790 из 1790. Выносливость – 1370 из 1370. Сопротивление магии – 21,9%. Сопротивление физическим атакам – 21,9%. Сопротивление ядам – 13,7%. Основные характеристики. Сила – 148 в скобках 96. Ловкость – 71 в скобках 43. Интеллект – 55 в скобках 50. Дух – 179 в скобках 114. Стойкость – 137 в скобках 86. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 30 в скобках 26 уровень. Шанс критического урона. 10 в скобках 7 уровень. Распознавание. 5 уровень. Укрепление тела. 32 в скобках 24 уровень. Владение тяжелыми доспехами. 71 уровень. Владение оружием цеп. 8 уровень. Владение щитом. 79 уровень. Владение мечом. 82 уровень. Наблюдательность. 47 в скобках 40 уровень. Следопыт – 10 уровень. Тихий шаг – 20 в скобках 5 уровень. Ускорение – 19 в скобках 7 уровень. Свободных очков – 0. Умение игрока. Молитва веры – 4 уровень. Благословение веры – 4 уровень. Длань благословения – 4 уровень. Цепь захвата – 4 уровень. Таран щитом – 4 уровень. Столб пламени – 10 уровень. Магические корни – 10 уровень. Иллюзия. 5 уровень. Очищение тела. 30 уровень. Очищение разума. 30 уровень. Свет восстановления. 10 уровень. Мгновенное исцеление. 10 уровень. Свет исцеления. 10 уровень. Свободных очков. 2. Умение предметов. Благословение защиты сознания. 100% уникальное. Достижение игрока. Убийца темных эльфов. 2 уровень. Убийца гномов – 3 уровень. Эффекты. Шанс нанести критический урон – 10%. Защита от магии огня – 2,6%. Урон в ближнем бою увеличен на 3%. Сопротивление урону увеличено на 4%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума – 100%. Урон магией увеличен на 2%. К Дриаде или Риэль мы добрались через полчаса похода по лесу. Она, как и при первой нашей встрече, сидела на булыжнике с ногами в воде. Увидев нас, Иль радостно улыбнулась, приветственно помахав рукой. «Вас можно поздравить с зачисткой подземелья?» – улыбаясь, произнесла она. «Судя по количеству ключей, то да, мы закончили с зачисткой». Сохраняя абсолютное спокойствие, но при этом внутренне приготовившись к любому развитию событий, ответил я. «Что же, тогда вам пора исполнить свое обещание», — довольно сказала Дриада, после чего встала с места и пошла в сторону Лизы. Я же молча наблюдал за ее действиями. У меня, конечно, была мысль плюнуть на все и вместо встречи ринуться к выходу из данжа, но останавливали меня две вещи. Первое – это то, что мы действительно убили всех боссов, а значит, она не считалась в подземелье боссом. Вторая – это энты. Их стало намного меньше, но по-прежнему слишком много. Не уверен, что у меня вышло бы прорваться к выходу вместе с Лизой. Один я точно дошел бы, но вот насчет девушки не уверен. У нее такой брони и силы нет. В теории можно было посадить ее за спину, но на практике это не очень хорошая идея против энтов. «Мне что-то нужно сделать?» — с любопытством поинтересовалась Лиза, глядя на Дриаду. «Ничего особенного», — пожала та плечами и положила свои руки на плечи девушки. «Сейчас тебе придет запрос на принятие меня во временные фамильяры. Ты просто согласишься, и я стану твоей броней и защитой». Лиза удивленно кивнула головой, и в тот же миг Иллириэль стала, словно лиана, обвиваться вокруг тела девушки, пока, наконец, не превратилась в действительно с виду деревянный доспех с растущими на нем цветами. Зрелище, конечно, потрясающее, но главное заключалось в другом. Все энты словно застыли на месте, а после и вовсе превратились в самые обычные деревья. И в этом она не обманула нас. «Может, действительно я зря параною?» «Ладно, поживем, увидим». «Ты как?» – спросил я у Лизы. «Ощущение, как будто сижу в дереве», – восторженно заявила она, с любопытством глядя на свои руки в деревянных рукавицах. «Что же, раз так, то пошли к выходу», – не очень уверенно произнес я и направился на юг. Именно там располагался выход, который мы уже давно обнаружили. Идти к нему, правда, пришлось часа два, но вроде как Лиза никаких проблем с перемещением не испытывала. Разве что шла почему-то молча, но, возможно, она сейчас общалась с Иллириэль с помощью какой-то внутренней связи. Ибо выражение лица у нее часто менялось, да и к тому же она иногда кивала головой, словно с кем-то соглашаясь. Я пока решил не вмешиваться в эту их беседу. Дойдя до ворот, мы без проблем их открыли, а после я напомнил Лизе, как именно нужно перемещаться. То есть ей необходимо задать конечные координаты по моим ориентирам. На удивление, и здесь проблем не возникло, и мы переместились куда надо. То есть к обелиску, возле которого когда-то я уже был вместе с Ветой. Да, это было всего 4 месяца назад, а кажется, что уже прошли годы. От воспоминаний я тяжело вздохнул, а после резко ринулся к Лизе и в последний момент успел ее перехватить перед тем, как она чуть не вышла из безопасной зоны. «Ты куда это собралась?» – строго произнес я, крепко держа ее за руку. Иль просила вывести ее за зону обелиска, чтобы она могла покинуть меня, – растерянно и непонимающе произнесла Лиза. «Ну, раз так надо, то выставь за барьер только одну ногу», – натянуто улыбнувшись, произнес я. «Вот и будет ей контакт с землей с той стороны». «Но почему?» – удивилась Лиза. «Иллириэль меня слышит?» – спокойно спросил я. «Да», – кивнула Лиза. «Хорошо, так вот, Иллириэль, я тебе не доверяю, и к тому же у нас был договор. Мы его выполнили. Мы наверху, а насчет зоны обелиска никакого пункта не было, так что это твои проблемы». «Или мне силой привести Лизу к обелиску и потратить один вопрос насчет твоего уничтожения или снятия?» «Она согласна и на одну мою ногу с той стороны», – растерянно произнесла Лиза. Я утвердительно кивнул и слегка придвинулся к краю безопасной зоны. Лиза выставила одну ногу и опустила ее на землю. Сразу после этого ее доспех опять стал пластичным, и словно целая куча лиан сползла по телу девушки в землю за пределами безопасной зоны. Вот только в последний момент я тоже был начеку, так что когда лианы вместо того, чтобы отпустить ногу Лизы, ухватились с той стороны за нее и уже приготовились дернуть нас обоих, я среагировал быстрее. Выдернул Лизу обратно и тут же кинул очищение на нее на всякий случай с защитой от ментальной магии. Мало ли что. «Ауч!» — вскрикнула Лиза, после чего сама же на себя кинула хил, а после со злостью уставилась на выросшую из земли Иллириэль с той стороны барьера. «Ах ты ж, сучка драная! Думала меня сожрать? На-ка, выкуси, тварь!» Показывая фигу, яростно и громко возмущалась Лиза. «Хрен тебе, а не мое тело, сука!» «Лиза!» — прикрикнул я на нее, при этом взяв ее за руку. «Лиза!» «Чего?» — яростно зыркнула в мою сторону девушка. «Боюсь тебя расстроить, но она ничего не слышит», — успокаивающим тоном произнес я. «Все, можешь расслабиться. Все закончилось». «Андрей, ее нужно уничтожить!» — твердо произнесла Лиза, глядя мне прямо в глаза. «Почему?» С любопытством посмотрел я на Лизу, а после перевел взгляд на кровожадно улыбающуюся дриаду. «Эта дрянь держала меня под контролем», — возмущенно высказалась Лиза. «Более того, я видела ее память. Никто ее не покидал в том данже. Она сама сожрала того человека, что привел ее в данж. Он хотел взять ее под контроль, но не успел. Тварь оказалась быстрее». «Что же, понимаю», — кивнул я спокойно. «Но зачем нам ее убивать? Да и вряд ли мы сможем. Все-таки это далеко не простая дриада. Ее цель – это уничтожение других рас, а людей она хочет съесть. Мы даем ей приток силы», – активно размахивая руками, пыталась убедить меня в своей правоте Лиза. «Я думаю, она еще не скоро сможет приступить к выполнению своего плана», – улыбнувшись, произнес я, кивнув в сторону за спину дриады. «В этой местности весьма сильные монстры, даже для нее». «Ух ты!» – восхищенно воскликнула Лиза, увидев, наконец, то же самое, что и я, а именно моба 300 уровня в виде здоровенного змея. И эта рептилия как раз приготовилась к броску. К сожалению, Иллириэль тоже успела заметить опасность. В самый последний момент она словно исчезла под землей. Правда, змея это не остановило. Словно самый настоящий крот или червяк, этот монстр стал с огромной скоростью зарываться под землю. Меня от такого вида аж передернуло. Надеюсь, он достанет нашу дриаду. Впрочем, если не сможет, то тут хватает других желающих уничтожить столь лакомую цель. «Это не монстр, а какой-то ужас», — передернув плечами, произнесла Лиза. «Это да», — задумчиво согласился я. И возникает вопрос, насколько же сильнее этих монстров армии эльфов и гномов, что смогли зачистить всю округу от подобных? «Но ты же говорил, что смог 7 из них убить, разве нет?» — удивленно уставилась на меня она. «Смог, вот только что-то мне подсказывает, что среди эльфов или гномов есть кто-то посильнее обычных солдат. И почему-то, мне кажется, их мы не видели». «Ну и черт с ними», — легкомысленно взмахнула рукой Лиза. «Сейчас я хочу только одного — отдохнуть и расслабиться». «Понимаю и поддерживаю. Нам действительно стоит сначала отдохнуть, а потом уже задавать вопросы обелиску». «Но раз понимаешь и поддерживаешь, значит, составишь мне компанию», — весело подмигнула мне она. «Компанию? А ты что думал? Пора отметить наш успешный поход в данж, а также новые вещи и уровень», – требовательно заявила она. «С каких пор ты стала стремиться выпить так же, как Алена?» – удивился я такому повороту. «После того, что я увидела в мыслях этой твари, без алкоголя я не усну», – передернув зябко плечами, произнесла она с просящими нотками. «Пожалуйста, давай выпьем». Растерялся я. «Ну, раз так, то хорошо. Но чур без перебора. Хорошо?» «Без проблем», — радостно улыбнулась она. «Заодно расскажу все, что успела увидеть у этой сучки». На эту фразу я лишь согласно кивнул. Интересно, что же там такого успела разглядеть Лиза? Может, это поможет разобраться в некоторых вопросах? А может, чем черт не шутит, и ответить на некоторые из них?